«Достаточно ли далеко отошли от берега, чтобы заводить мотор?» — осведомился Джон, вынимая из воды рулевое весло и готовясь опустить вместо него винт и руль подвесного мотора. Нарат поглядел на берег, на далекое лежбище, которое отсюда казалось лишь неприметной узкой темной полоской, такой же, как и прочие галечные отмели на всем побережье Ледовитого океана. Байдара отошла далеко. Очевидно, здесь было течение от берега, помогавшее гребцам. Моржей уже нельзя было различить. Сейчас самый громкий звук для них — шум прибоя. Да и сами они не молчат, — сказал Тнарат, отнимая от глаз рукавицу. Не услышат. Он перебрался с носа на корму, чтобы помочь Джону завести двигатель. Остывший мотор долго не заводился. Он брезгливо отряхивался от прикосновения и молчал. Вспотевший от усилий расшевелить сонный мотор, Тнарат передал заводной шнур Джону. А корабль тем временем неумолимо приближался. Уже можно было разглядеть потемневший от воды такелаж и поцарапанный льдами корпус. Отчаянным усилием люди на байдаре пытались завести мотор. А Джона шнур перешел снова к Тнарату, от Тнарата к Гувату. Этот с таким усердием дернул два раза, что вздрогнула вся байдара. Но, к удивлению и удовольствию всех, мотор заревел, и Гуват, чудом перескочив в тесной байдаре через Тнарата и Джона, очутился на своем месте. Байдара неслась к кораблю, как птица на взлете. Тугая вода плавно ложилась под днище, которое чуть подрагивало. Под полупрозрачной моржовой кожей хорошо была видна бегущая зеленая гладь воды. Корабль вырастал на глазах. Прошло всего несколько минут, и Тнарат стал понемногу сбавлять газ. Корабль лег в дрейф. Это была шхуна канадского морского ведомства «Бер», идущая с острова Врангеля вместе с остальными уцелевшими членами команды, раздавленного в январе 1914 года, Карлука. На мостике Джон увидел капитана Бартлета. Тот тоже узнал Джона и с радостью крикнул: «Хеллоу, мистер Макленнон! Я очень рад видеть вас в добром здравии! Прошу вас подняться ко мне на палубу!» Шхуна низко сидела в воде, и людям с байдара ничего не стоило перебраться на борт деревянного судна, не прибегая к помощи штормтрапа. Ступив на палубу и еще раз поздоровавшись с капитаном Бартлетом, Джон огляделся и, не находя рядом с собой Яко, обернулся. Мальчик стоял в байдаре и широко раскрытыми глазами, в которых виднелись и страх, и любопытство, глядел на белых, на их большой деревянный корабль, в котором, наверное, могли разместиться все жители Энмена вместе с собаками. И было еще неожиданно возникшее открытие, которое сразу отдалило его от отчима. Встав рядом с капитаном, Атессон вдруг сделался таким же далеким и недоступным, непонятным и странным, как и все эти белые люди, столпившиеся на палубе и с любопытством разглядывавшие прибывших на моторной байдаре туземцев. Сона в его чукотской одежде и маленького мальчика, который в страхе вцепился в борт кожаного судна. «Иди сюда, Яко!» — позвал Джон. «Я боюсь, Сон!» — с дрожью в голосе признался Яко, назвав отчего по имени, а не Ате, как обычно. «Иди сюда, сынок», —